Глава 14. Местные разборки. Оно мне это надо? Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Батчат. Дворец Императора Логуста Справедливого. В дворцовом комплексе Императора стояла непривычная тишина. Видимо, потому, что церемония вручения верительных грамот императору сегодня была организована для одного единственного разумного. И этим разумным оказался никто иной, как Токенулок Витокко, чрезвычайный и полномочный посол империи Белатон. Сильнейший псион соседней империи, достигший ранга A++, прибыл не случайно и планировал провести на столичной планете полтора цикла, не меньше. Естественно, присутствие в звездной системе Солар такого могущественного псиона не могло быть формальным визитом вежливости. Скорее всего, на этой планете случилось что-то неординарное и настолько важное, что высокий чиновник решил нанести личный визит в сопредельную империю. Простой обыватель вряд ли стал бы ломать голову, пытаясь угадать, зачем в звездную империю Солар прибыл Токенулок Витокко. Зато глава службы безопасности империи Деналок Миктак и личный император твердо знали истинную причину появления этого псиона. Гости интересовали многочисленные артефакты древних, унаследованные разумными с планеты Батчат. Тем более многие артефакты оказались активированными и успешно использовались государственными службами. Почти полторы сотни циклов Токенулок Витокко вел собственную сложную игру, стремясь получить абсолютный контроль за наследием древних. Противостояние двух главных псионов соседних империй постепенно нарастало и достигло своего пика лет 30 назад. Тогда в одной из самых крупных аномальных зон империи Батчат практически одновременно умудрились пропасть ключевые агенты империи Белатон и группа боевых псионов империи Батчат. От большой войны непримиримых соперников отделял лишь один шаг. И спасло их только то, что столичная планета империи Батчат являлась частью уникальной звездной системы Солар. Той самой, которая была открыта для внешнего мира всего лишь 10 минут. Потом доступ в эту звездную систему прекращался, и любые попытки проникнуть в нее оставались безрезультатными. Складывалось впечатление, что вся система телепортировалась в другое измерение и возвращалась в обычный мир только через полтора года. Стоит отметить, что к захвату империи Батчат не требовалось привлекать огромный флот. Зачем совершать такой сложный маневр, когда на твоей стороне невероятная сила? Псион ранга A++ вполне способен заменить несколько звездных флотов. И сейчас, когда в качестве приза в многолетней игре выступало не только наследие древних, но и обладание новейшими знаниями и технологиями, Токенулок Витокко решился на тщательно выверенный ход, достойный гроссмейстера. Пора завоевать эту империю выскочек, и начнет он, естественно, отсюда. Ведь только здесь ему может дать отпор его извечный соперник и враг, старейший псион империи Батчат Деналок Миктак. Как хорошо, оказывается, вернуться в привычный уютный дом. Мне даже захотелось немного посидеть в тенистой беседке, расположенной недалеко от главного входа. Вечер был прекрасным. Солар дарил жителям ровное и ласковое тепло, которое согревало тело и радовало душу. «И долго ты будешь тут сидеть?» — прервал мой чудесный отдых голосок Крохи. «У нас столько дел, а он расселся тут». «Слушай мой приказ, симбиот», — с напускной строгостью скомандовал я. «До завтрашнего утра меня не беспокоить. Лучше займись расчетами будущих структур профи с учетом новых материалов, которые нам передал галактический боевой конструкт». «Бездельник ты, Лой!» — недовольно буркнул корректор и скрылся с моих глаз. В это мгновение мне действительно было хорошо. Ничего не отвлекало от заслуженного безделья. Я позволил себе расслабиться и лениво наблюдал за лучами уходящего за далекий горизонт светила. К сожалению, ничто не длится вечно, особенно отдых. Как назло, в тот момент, когда созерцание сменилось легким сном, что-то заставило меня вернуться в реальность. Что так сильно подействовало на меня? изменилась структура псиэнергетического поля нашей столицы. Я уже давно привык, что в этом мире есть только один псион, достойный внимания. Руководитель службы безопасности империи господин Деналак Микток. И сила этого разумного была практически равна моей. Но что-то изменилось. На планету ступила новая, чужая сила, и неизвестно, чем это может обернуться. Откуда мне было знать, что в данный момент император принимает верительные грамоты посла империи Белатон? И уж тем более я не догадывался, что этот прием осуществлялся с нарушением всех дипломатических протоколов. В зале приемов находились император Логуст Справедливый, его старый друг и товарищ Деналак Микток и почетный представитель империи Белатон. Больше в огромном зале официальных приемов никого не было. С одной стороны застыл император со своим сильнейшим псионом, а напротив стоял и нагло ухмылялся самый сильный псион соседней империи. Все присутствующие стояли неподвижно, каждый старался удержать взгляд своего врага. Никаких схваток между могущественными разумными. Время схватки еще не пришло. Они просто стояли и смотрели, и от этого, казалось бы, невинного действия взбунтовалось псиэнергетическое поле целой планеты. Они еще ничего не сделали, а посвященным уже было известно, что в закрытый мир пришла новая сила. Всего этого мне не дано было знать. Я списал причину своего беспокойства на переутомление. Не стоит обращать внимание на всплески пси-энергии, пойду-ка я лучше посплю. Вдруг скоро опять придется куда-нибудь спешить или что-нибудь учить. Поэтому я телепортировался к себе в комнату, с явным наслаждением растянулся на огромной кровати и заснул. «Уже утро!» — противно заверещал Кроха, явно пытаясь отомстить за долгое вынужденное молчание. «Я давно все посчитал, носитель, но у нас есть одна большая проблема. Запланированные структуры профи окажутся не просто лучше существующих, они перейдут на другой качественный уровень. Лой, я считаю, что этому миру нельзя давать чересчур продвинутые технологии. Их научная и производственная база не готова к такому технологическому прорыву. Посоветуйся со своими наставниками из Арай». «Так, стоп!» — пробурчал я сиплым от непривычно долгого отдыха голосом. «Давай, друг мой, с этими делами разберемся чуть позже. Ты мне лучше вот что расскажи. Вчера вечером резко изменилось псиэнергетическое поле центральной части этого континента. Источник этих изменений находится в столице, поэтому я хотел бы узнать, что вчера произошло». «Сейчас разберусь», — уже нормально произнес мой симбиот. «Я тоже почувствовал эти изменения, но не придал им особого значения». Пока корректор занимался новым поручением, мне пришло в голову провести частичную инвентаризацию псиэнергетических кристаллов, которые я прихватил с собой из хранилища. Все-таки очень интересно узнать, сколько псиэнергии вмещают эти чудесные камешки. Можно полностью задействовать восприятие и применить к одному из кристаллов жизни сдвоенный конструкт познания. Ого! С огромным удивлением я старался осмыслить появившуюся передо мной визуальную информацию. Совсем небольшой кристаллик весил 100 миллионов пэ. Святые звезды, и это самый мелкий из моих кристаллов. Я принялся торопливо копаться в кристаллах и выбрал самый крупный. Этот кристалл тоже был наполнен пси-энергией жизни. Но кое-чем он все-таки отличался от предыдущего. Во-первых, размером он был не меньше моей головы. Во-вторых, запас его пси-энергии составлял 50 миллиардов пэ. Я испытал потрясение. Нет, скорее информационный шок. Неужели бывают энергетические кристаллы, чей запас в 50 раз превышает возможности псиона ранга мастер? Потом я вспомнил, сколько у меня в кольце хранится таких кристаллов, и мне реально поплохело. Да я реально могу взорвать и всю звездную систему, и все местное содружество. К чему разумным такая мощь, сравнимая, пожалуй, только с энергией, аккумулируемой черной дырой? Но, как всем известно, к черным дырам разумные не приближаются. Разве что найдется среди них экстравагантная личность, которая решится закончить свое бренное существование весьма экзотическим способом. Звезды с ними, не стоит даже задумываться об этом бреде. Лучше попробую вспомнить, сколько подобных псиэнергетических кристаллов хранится у меня на базе острова. При одновременной активации всех может схлопнуться текущая реальность. Галактика просто рассыпется на фотоны света. Хотя, возможно, эта мощь запросто уничтожит и фотоны. «Носитель!» — внезапно прервал мои эпические разрушительные фантазии симбиот. «Пока мы с тобой занимались осмотром внутренних достопримечательностей острова Невидимый, на планете, оказывается, произошли весьма интересные и значимые события. Вот только не говори мне, что это я опять во всем виноват». Мой комментарий прозвучал неожиданно мрачно. Где-то там, глубоко внутри, я начал подозревать, что действительно могу быть причастен к неизвестным событиям, которые вызвали изменения псиэнергетического поля всей планеты. «Формально ты, конечно, к этому событию не причастен», глубокомысленно заметил рассудительный не по годам Кроха. «И тем не менее, косвенно ты мог увеличить вероятность такого события». «Тебя послушать, Кроха, так я виноват во всем, что случается в этой империи». «Лучше бы кто-то из нас не ленился и вовремя отслеживал значимые причинно-следственные связи происходящего на планете», укоризненно произнес симбиот. «Если серьезно, то в столицу прибыл невероятно сильный по меркам Содружества псион из Империи Белатон. Ранг его силы я смог оценить лишь приблизительно. Гость явно не слабее, чем ты и местный начальник службы безопасности. Мне удалось собрать всю информацию, касающуюся прибывшего псиона, в том числе совершенно секретные данные службы безопасности Империи. И знаешь что, Лой? Этот пришлый псион явился к нам как чрезвычайный посол соседней Империи. Однако все сведения указывают на то, что он желает практически в одиночку установить абсолютный контроль над Империей Батчат. В первую очередь он попытается захватить власть именно в этой звездной системе. Однако не стоит забывать о ее уникальности. Силовой захват космическим флотом здесь попросту невозможен. А псион, достигший ранга мастера, при определенных обстоятельствах способен это сделать. Единственный псион, который может противостоять коварным планам захватчика, это как раз начальник службы безопасности Империи. Оба знают о замыслах противоположной стороны, силы обоих противников соизмеримы. Они давно ведут свою опасную игру, циклов 100, не меньше. Видимо, последние события на этой планете подтолкнули псионы из Империи Белатон перейти к активной фазе взаимного противостояния. Я внимательно выслушал мелкого паникера и спокойно произнес. «Слушай, Кроха, почему власти Империи Батчат, зная о коварных планах, не смогли подстроить несчастный случай этому послу? Зачем вообще пускать его в Империю? Носитель, перестань мыслить критериями обычных разумных!» Вошел в образ облачного учителя этот мелкий псиэнергетический колобок. «Во-первых, псиона такой силы практически невозможно уничтожить. Только личное противостояние двух сильнейших разрешит этот затянувшийся спор. Пришлому псиону власть как таковая не интересна, даже в своей империи он не является монархом. Нет, он всего лишь хранитель кристаллов псиэнергии империи. Являясь псионом ранга A++, Токенулок Витокко развивает свое личное могущество. Ему просто необходимы местные артефакты древних, вот поэтому он здесь. Вчера вечером он впервые встретился не только с императором Батчат, но и со своим вечным врагом. Естественно, на приеме никакого прямого столкновения между псионами не было. Отчасти потому, что во время аудиенции во дворце императора принудительно блокировали всю псиэнергетическую активность. Для этого активировали артефакты древних. Но возмущение всех полей планеты компенсировать не удалось. Даже астральное поле претерпело заметные изменения. «Кроха, все это, конечно, очень интересно, но зачем нам вся эта информация? Возможно, это прозвучит эгоистично, но лично я не давал каких-либо обещаний, тем более присяги местному императору. Они сами разберутся. Я не понимаю, почему мы должны уделять столько времени этому вопросу? Если что-то пойдет не так, то Арай успеют вмешаться, или кто-то из творений изначальных». Симбиот немного подумал и нейтрально ответил. «Все просто, Лой. Если пришлый псион захватит власть, то он уничтожит всех разумных на этой планете. Пойми меня, Лой, люди его абсолютно не интересуют. Ему нужны только артефакты древних. Для этого Токенулок Витокко в прямом противостоянии попытается уничтожить единственного достойного противника в этой империи. А теперь обсудим вмешательство в местные дела Ара или, не дай звезды, изделий предтечей. Смею тебя заверить, никто и никогда не обратит внимания на эту заварушку. Им это абсолютно неинтересно. Да они даже не заметят, что на планете в очередной раз исчезли все разумные. Для них что минута, что миллион лет — все едино. Уничтожить физическую составляющую Барита завоевателю, естественно, не дадут, а на остальное им попросту наплевать. «Постой», — торопливо перебил я симбиота. «Я правильно понял, что ты предлагаешь нам вмешаться в это противостояние?» «Носитель», — продолжил корректор. «А ты не подумал, что в случае проигрыша местного псиона уничтожит и твою приемную семью? А как же наши планы по производству структур профи? Да и вообще, неужели ты не испытываешь хотя бы элементарное чувство благодарности к Империи за свое спасение?» «Все, все, я понял», — смущенно произнес я, признавая справедливость нравоучений Крохи. «Но как нам тогда помочь Империи Батчат? Тем более ты говоришь, что Токенулок Виток сильнее не только меня, но и начальника службы безопасности. Я готов оказать помощь, но раскрывать себя и свои возможности мне не хочется». «Не переживай, я подготовил несколько вариантов решения этой неожиданной задачи». «Ну, допустим», — скептически произнес я и с ожиданием уставился на подпрыгивающего от нетерпения симбиота. «Давай выкладывай свой гениальный план боевых действий». «И нечего ерничать», — обиженно пискнул главнокомандующий и, наконец, прекратил свое хаотическое передвижение. «Наши, как ты говоришь, боевые действия я тщательно просчитал и подготовился. Это как в простейшем уравнении. Надо исключить переменные, которые мешают нам получить конечный результат. Есть некие постоянные величины, которые мы не можем не учитывать. Это сила, ранг нашего противника, его огромный жизненный и боевой опыт. В одиночку у нас мало шансов выйти победителями из этого поединка, поэтому я предлагаю преобразовать наше уравнение в систему. Введем дополнительный параметр. Необходимо наладить взаимодействие с союзническими силами. Я имею в виду сильнейшего псиона Империи Батчат Деналака Миктака. Его сила и опыт увеличивают наши шансы и делают возможным реализацию нашего замысла». «И это все?» — произнес я, едва сдерживая гомерический смех. Не хотелось обидеть амбициозного воителя. Мне и раньше было понятно, что следует объединиться с псионом Империи Батчат. «Не перебивай, пожалуйста, Лой», — продолжил воинствующий корректор. «Как я уже сказал, в этом случае мы добьемся относительного паритета сил. Однако уравнивание наших сил и возможностей не гарантирует нам победу. Для снижения возможных рисков предлагаю будущее сражение перенести в одну из реальностей изначальных. В противном случае я не могу с уверенностью гарантировать нашу победу». «Ты что, предлагаешь заманить его в центр звезды?» «Нет, Лой», — не поддавшись на мою провокацию, спокойно ответил мне симбиот. «Псиэнергетические бури и возмущения могут частично повредить закрытую локацию той реальности. Я предлагаю другой вариант. Если ты согласишься, я свяжусь через биосеть с псионом нашей Империи и попытаюсь убедить его в целесообразности наших совместных боевых действий. Однако не стоит забывать, что и у тебя имеются новые возможности. Ты, так сказать, до конца останешься нашей неизвестной величиной. Для убедительности мне придется поделиться с псионом Империи некоторой информацией о тебе, твоим рангом и возможностями. Я предложу ему временный союзный договор от твоего имени. Чтобы твое обращение было принято серьезно, его необходимо скрепить словом истинного». «Что это за слово такое?» Я старательно рылся в памяти и не находил ничего похожего. «Первый раз слышу». «На последнем сеансе твоего обучения нам передали матрицу псиэнергетического конструкта незыблемости намерений. В обиходе псиона называют его словом истинного псиона. Если псион скрепит свое слово данным конструктом, то сама Вселенная подтвердит его правдивость». «Кроха», — ехидно так поинтересовался у маленького зазнайки. «А если я или кто-то из псионов нарушит данное слово, что ему будет-то?» «Окончательное развоплощение сущности», — необычно серьезно ответил симбиот, тщательно выговаривая каждое слово. После этих слов в моей памяти вспыхнул образ данного конструкта. «Святые звезды, как я мог забыть такую клятву псиона? Слово истинного псиона, действительно гарантировало серьезность намерений. «Мы заманим Псиона из Империи Белатон на остров Невидимый», как ни в чем не бывало, продолжил мой личный стратег. «До перемещения ты, естественно, наложишь на нашего союзника руну временного допуска на остров. У противника такого допуска не будет. Дальше нам ничего не придется предпринимать, Лой. Защита острова сделает все за нас. Я категорически возражаю против эпических сражений на планете. Смертельная битва псионов подобной силы непредсказуема. Может случиться всякое. Ведь по градации и определяющий ранг псион из Империи Белатон совсем недавно перескочил уровень мастера псионики. Пусть галактический пси-энергетический боевой конструкт сам уничтожит нашего противника, соблюдая условия вашего соглашения. На острове ты предстанешь под защитой пси-конструкции на основе руны материальной иллюзии. Так что твою личность Деналок Микток не раскроет. Итак, Лой, ты готов к участию в такой операции? Если да, то я подготовлю обращение к начальнику службы безопасности Империи, а ты скрепишь его пси-конструктом незыблемости намерений». Несколько минут я тщательно выискивал хоть какие-то огрехи в плане симбиота. Но несколько раз перебрав в уме план реализации этого авантюрного проекта, вынужден был согласиться. «Приступай, Кроха. У нас действительно нет иного выхода. Начинай подготовку к операции по спасению Империи Батчат».